и смог подсчитал, что 75 человек из племени унесла голодная смерть. «Я куплю еду», — сказал Карлук. Он развязал, наконец, свою поклажу и вытащил большой кусок тяжелого металла. Другие последовали его примеру. Со всех сторон протягивались руки с такими же кусками металла. Малыш смотрел во все глаза. «Боже праведный!» — воскликнул он. «Медь! Самая обыкновенная красная медь! А они думают, это золото!» «Золото!» — убежденно повторил Карлук, уловив главное в возгласе малыша. «Бедняги! Они верили, что в этом их спасение», — пробормотал Смок. «Посмотри, этот кусок весит 40 фунтов. У них тут 40 фунтов, и они тащили эту тяжесть, хотя сами еле бредут. Вот что, малыш, мы должны их накормить». «Ха! Легко сказать! А ты считать не разучился? У нас еды только на месяц, вот и прикинь! 6 порций помножить на 30 будет 180. А тут 200 индейцев, и у всех отличный аппетит. Как это, черт возьми, мы ухитримся накормить их хотя бы по одному разу?» «А собачий корм?» — отозвался Смок. 200 фунтов вяленой лососины очень выручат. Мы должны их накормить, понимаешь, они верят, что белые им помогут. «Ясно, мы не сможем просто так их бросить», — согласился малыш. «Да, неприятная работенка нам с тобой предстоит. Уж и не знаю, что хуже. Одному надо слетать в Муклук за подмогой. Другой останется командовать всем этим лазаретом, и его почти наверняка самого слопают. Не забывай, пожалуйста, мы 6 дней сюда добирались». Даже если гнать налегке и ничего в дороге не помешает, все равно быстрее, чем за 3 дня не обернешься. Минуту Смок соображал и прикидывал, каковы были эти пройденные ими мили и в какой срок он их одолеет, если напрячь все силы. «Я буду там завтра к вечеру», — заявил он. «Идет», — бодро согласился малыш. «А я останусь тут, и они меня скушают. Но я возьму по рыбине для собак и на один раз еду для себя», — прибавил Смок. «Ясно. Ведь в Муклуке ты будешь завтра к вечеру, не раньше». Смок через Карлука изложил индейцам свой план. «Разведите костры. Длинные костры, много костров», — сказал он в заключение. «В Муклуке много белых людей. Белые люди — хорошие люди, у них много еды. Пройдет 5 снов, и я вернусь, привезу много еды. Вот этот человек — мой очень хороший друг, его зовут Малыш. Он остается здесь. Он большой начальник, ясно?» Карлук кивнул и перевел слова Смока остальным. «Вся еда остается здесь», — сказал Смок. «Малыш, будешь раздавать еду». «Он начальник, ясно?» Карлук перевел, и индейцы кивками и гортанными возгласами выразили свое одобрение. Смок не уезжал и распоряжался всем, пока дело не пошло на лад. Все, кто мог двигаться, шатаясь или хотя бы ползком, собирали хворост и сучья. Потом развели длинные костры, которые разжигают индейцы, чтобы можно было всем усесться у огня. Малыш с 10 помощников взялся за стряпню. Наготове у него была короткая дубинка. Голодные, нетерпеливы, то одному, то другому приходилось давать по рукам. Женщины усердно растапливали снег в каждой посудине, которую только удалось для этого приспособить.